нашел цыганский табор по дороге. И забыв про все волнения и тревоги, вовсе не стыдясь своей бродяжей доли, ехал в таборе цыган, сын вольной воли. Давно девушку любил он, хуторянку, приносил он в дом цветы ей с позаранку. И когда смотрел в глаза своей любимой, ой, Ромале, счастьем и любовью их глаза светились. Эх, цыган молодой, долой чернокудрый от счастья хмельной, не носи ты цветы для нее, ведь она же несчастье твое. Будешь вечно ее ты любить, но цыгану без воли не жить. Лучше сердце разбей ты свое, забыв про нее. Так твердили цыгану друзья, но забыть ее было нельзя. Разве можно ее разлюбить, красоту ее нежность забыть? Людям часто в любви не везет, но уж если нас счастье найдет, ты покрепче держись за него. Всем несчастьем и бедам на зло. Молодой удалой, чернокудрый от счастья хмельной, не носи ты цветы для нее, ведь она же несчастье твое. Будешь вечно ее ты любить, но цыгану без воли не жить. Лучше сердце разбей ты свое и уйди, позабыв про нее. Счастье хмельной, не носи ты цветы для нее, ведь она же несчастье твое. Будешь вечно ее ты любить, но цыгану без воли не жить. Лучше сердце разбей ты свое и уйди, позабыв про нее. Цыгану без воли не жить, лучше сердце разбей не свое и уйди, позабыв про нее. Все!